Счастливая. Обшарпанный балкончик, белье полусухое, а за окном старушка, в морщинах, как в цветах. Такое вот простое житье, бытье земное, и нет уже фантазий в задумчивых мечтах. Двор каменной ловушкой не пропускает небо. Осколок грязно-серый над крышами, пейзаж. Но в кухоньке квадратной еще найдется хлеба, да к чаю карамелька, бумага, карандаш. Когда белье подсохнет, она его погладит, уложит в старый шкафчик, еще из тех времен, прочтет страницу книги, опять к окну подсядет. За все, Господь, спасибо. За все земной поклон. Ей по ночам не плакать, днем не бежать по делу. Не нужно добиваться, стремиться, успевать, а можно быть собою, а значит, миром целым, на брызги не расплескивая Божью благодать.